Глава 17. 17. Из туалетных кабинок по обеим сторонам от моей доносятся стоны и шумное дыхание. Секс или запор – непонятно. В обеих перегородках моей кабинки есть дырки, но я не могу туда заглянуть. Я не знаю, здесь ли фертилити. Если фертилити здесь и сидит тихо рядом, дожидаясь, пока мы не останемся совершенно одни, я буду ее умолять о великом чуде. Рядом с дыркой, которая справа, написано: «Здесь я в тоске и печали сидел, пытался просраться, но только пердел». Рядом с этой еще одна надпись: «И так всю жизнь». Рядом с дыркой, которая слева, написано: «Задрочу любому сознанием дело». Рядом с этой еще одна надпись: «Поцелуй меня в задницу». Рядом еще одна надпись: «С большим удовольствием». Это аэропорт в Новом Орлеане, то есть аэропорт, ближайший к Супердоуму, где завтра состоится матч за Суперкубок, когда я женюсь в перерывах между таймами. И времени почти не осталось. Мои сопровождающие и моя невеста ждут меня в коридоре снаружи, ждут почти 2 часа, пока я сижу здесь. Я так долго сижу на толчке, что мне уже начинает казаться, что сейчас у меня все вывалится через задницу, все мои внутренности. Спущенные брюки смялись вокруг лодыжек. Бумажная подкладка, которую кладут на стульчак, уже вся намокла. Голая задница тоже намокла. Пахнет здесь именно так, как и положено пахнуть в общественном туалете. В кабинках справа и слева то и дело спускают воду, но как только выходит последний из посетителей туалета, тут же заходит следующий. На стене нацарапано: «И порнофильмы, и жизнь кончаются одинаково. Разница только в том, что жизнь начинается с оргазма». Рядом с этой еще одна надпись: «Приближение к концу – вот что больше всего возбуждает». Рядом еще одна надпись: «Прямо тантра какая-то». Рядом еще одна надпись: «Ну, здесь и воняет». В последней кабинке спускают воду, последний мужик моет руки, последние шаги затихают за дверью. Я шепчу в дырку, которая слева: «Фертилити, ты здесь?» Я шепчу в дырку, которая справа: «Фертилити, это ты?» Больше всего я боюсь, что сейчас снова придет кто-нибудь и усядется на толчке с газетой и примется долго и обстоятельно облегчаться. А потом из дырки, которая справа, доносится голос: «Мне не понравилось, как ты обозвал меня шлюхой по телевизору». Я шепчу ей: «Прости, я просто читал по бегущей строке, по сценарию». Я знаю, что она это знает. Красные губы в дырке говорят: «Когда я звонила, я уже знала, что ты меня предашь. Свобода воли здесь ни при чем. Это была модель Иисус Иуда. Ты просто пешка в моей игре». Я говорю: «Спасибо». Снаружи раздаются шаги. Кто-то входит в туалет и устраивается в кабинке слева от меня. Я шепчу в дырку, которая справа: «Там кто-то пришел. Мы не можем сейчас разговаривать». «Да, все в порядке», — говорят красные губы. «Это наш старший брат». «Старший брат?» Губы говорят: «Твой брат, Адам Брэнсон». Из дырки, которая слева, вылезает дуло пистолета. И голос, мужской голос, говорит: «Ну, здравствуй, братишка». Дуло движется в дырке, слепо целится мне в ноги, в голову, в грудь, в дверь кабинки, в бачок унитаза. Рядом с дулом написано: «Отсоси у меня». «Не бойся», — говорит фертилити, — «он тебя не убьет, я знаю». «Я тебя не вижу», — говорит Адам, — «но у меня тут 6 пуль, и уж хотя бы одна из них точно в тебя попадет». «Ты никого не убьешь», — говорят красные губы черному пистолету. Они разговаривают друг с другом через мои голые белые ноги. Он вчера приходил ко мне, тоже вот пистолетом грозился. Держал дуло, приставленным мне к голове, но так и не выстрелил, только прическу испортил. «Заткнись», — говорит пистолет. «Он у него не заряжен», — говорят губы. Пистолет говорит: «Заткнись». Губы говорят: «Вчера мне снился еще один сон про тебя. Я знаю, что они с тобой сделали, когда ты был маленьким. Это было ужасно. Теперь я понимаю, почему ты боишься секса». Я шепчу: «Никто со мной ничего не делал». Пистолет говорит: «Я пытался этому помешать. Меня тошнило от одной только мысли о том, что старейшины делали с вами, с детишками». Я шепчу: «Это было не так уж и страшно. В моем сне, — говорят губы, — ты плакал. В первый раз ты был совсем маленьким и даже не представлял себе, что сейчас будет». Я шепчу: «Это все в прошлом. Я обо всем благополучно забыл. А сейчас я известный религиозный лидер. Пистолет говорит, ты ничего не забыл. Нет, я забыл. Тогда почему ты девственник? До сих пор, говорят губы. Я завтра женюсь. Губы говорят, но секса у вас с ней не будет. Я говорю, она очень красивая и обаятельная. Губы говорят, но секса у вас с ней не будет. Пистолет говорит, обращаясь к губам. Так поступали со всеми тендерами и бидди, чтобы им не хотелось секса во внешнем мире. Губы говорят пистолету, это был настоящий садизм. Кстати, о свадьбе, говорю я. Мне нужно чудо, великое чудо. И не одно только чудо, говорят губы. Завтра утром, как раз в процессе венчания, твой агент скоропостижно скончается. Тебе нужно не только хорошее чудо, но и хороший адвокат. На самом деле мне нравится эта мысль насчет того, что агент скоропостижно скончается. Подозревать будут тебя, говорят губы. Но почему? Этот твой новый одеколон — аромат истины, говорят губы. Он откроет флакон, вдохнет и упадет замертво. Потому что на самом деле там будет смесь нашатырного спирта с хлорным отбеливателем, говорит пистолет. Я говорю, так же, как и с психологом? Вот почему подозрение падет на тебя, говорят губы. Я говорю, но психолога убил мой брат. Был такой грех, говорит пистолет, и я украл ДСС и все записи по тебе. Губы говорят, и это он все подстроит так, что твой агент завтра умрет. «Расскажи ему самое интересное», — говорит пистолет, обращаясь к губам. «Мне все чаще и чаще снится, — говорят губы, — что в полиции подозревают тебя в убийстве всех уцелевших братьев и сестер из церкви истинной веры, всех тех, чьи самоубийства выглядели подозрительно, всех братьев и сестер из церкви истинной веры, которых убил Адам. Именно их». Говорит пистолет. Губы говорят, в полиции не исключают возможности, что их убил ты, чтобы сделаться знаменитым. Еще вчера ты был толстым и страшным рабочим по дому, а наутро проснулся великим духовным лидером. А завтра тебя обвинят в серийных убийствах, самых успешных в стране. Пистолет говорит, хотя, возможно, успешных не совсем верное слово. Я говорю, я был не таким уж и толстым. «Сколько ты весил, — говорит пистолет, — только честно. На стене написано, сегодня самый поганый день из всех, что тебе остались». Аллюзия на расхожую фразу «сегодня первый день из всех, что тебе остались», которую у нас принято переводить «сегодня первый день остатка твоей жизни», что дословно ближе к английскому оригиналу, но по-русски звучит корявенько. «Губы говорят, ты был толстым, ты и сейчас толстый». Я говорю, ну так чего ж ты меня не убьешь прямо сейчас? Заряди пистолет и пристрели меня на месте. Он заряжен, говорит пистолет, и дуло движется, целясь мне в лицо, мне в колени, мне в ноги, в губы фертилити. Губы говорят, нет, не заряжен. Заряжен, говорит пистолет, тогда докажи, говорят губы, пристрели его прямо сейчас. Ну давай же, стреляй. Я говорю, не стреляй. Пистолет говорит, что-то не хочется. Губы говорят, лжец. «Ну, может, когда-то давно мне и вправду хотелось его застрелить», — говорит пистолет. «Ну, а теперь, чем известнее он станет, тем лучше. Поэтому я и убил психолога и уничтожил все записи по нему. Поэтому я и послал этот флакон с якобы одеколоном, а на самом деле с газообразным хлором его агенту. С психологом я лишь притворялся полоумным извращенцем», — говорю я. На стене нацарапано «либо сри, либо слезай с толчка». «Это не важно, кто убьет агента», — говорят губы. «Как только камеры перестанут снимать, полиция выйдет прямо на поле, чтобы арестовать тебя по обвинению в массовых убийствах. Но не волнуйся», — говорит пистолет, — «мы будем рядом, и мы тебя вытащим». «Вы меня вытащите?» «Просто яви им великое чудо», — говорят губы, — «и там начнется такое, в общем, у тебя будет пара минут, чтобы выбраться со стадиона». «Я говорю, что начнется?» Пистолет говорит, мы будем в машине. Губы говорят, в красной машине. Пистолет говорит, откуда ты знаешь? Мы ведь ее еще не угнали. Я знаю все, говорят губы. Мы угоним красную машину с автоматической коробкой передач, потому что я не могу водить, когда скорости надо переключать вручную. Хорошо, говорит пистолет, значит, в красной. Ага, говорят губы. Странно, но я совершенно спокоен. Я говорю, ну так скажи, что за чудо? И Фертилити говорит «величайшее чудо! Чудо из чудес!» И она права. Там и вправду начнется такое, даже не хаос, а бог знает что.